Эпизод второй. Люси отвезла мисс Марпл домой. На обратном пути у самого поворота на заднюю аллею из темноты выступила фигура и остановилась в свете фар. Подняла руку, и Люси узнала Альфреда Кракенторпа. «Так-то лучше», – заметил он, сев в машину. «Брр, что за холодина!» Вообразил, что будет славно пройтись бодрой походкой. Оказалось, нет. «Ну что, благополучно доставили тетушку во свояси?» «Да, она получила удовольствие». «Это было заметно. Смешно, как старушки обожают общество, пусть даже скучное. Неважно. А уж Резерфорд Холл по части скуки бьет рекорды. 2 дня здесь для меня предел. И как это вы, Люси, выдерживаете, не понимаю. Ничего, что я вас называю просто Люси?» «Нет, ради бога. А мне не скучно. Конечно, я здесь человек временный». «Я понаблюдал за вами. Вы толковая девушка, Люси. Слишком толковая, чтобы расходовать себя на стряпню и уборку». «Спасибо, но мне больше нравится стряпать и убирать, чем сидеть за столом в конторе». «Это да, но в жизни есть и другие варианты, когда вы сами себе хозяйка». «Как раз мой случай». «Не совсем. А вот когда работаешь на себя, меришься умом с... «С кем же?» «С властями придержащими. С нагромождением всех этих мелочных правил, норм, ограничений, которые нас вяжут сегодня по рукам и ногам. Самое интересное, что всегда есть способ обойти их. Была бы голова на плечах, а у вас она есть. Ну-ка, признайтесь, разве эта мысль не кажется вам заманчивой?» «Возможно». Люси умело завела машину на конюшный двор. «Воздерживайтесь от опрометчивого шага». «Для начала хотелось бы иметь больше информации». «Откровенно говоря, радость моя, вы очень бы мне пригодились. Ваша манера держаться внушает доверие. Это неоценимое достоинство». «Хотите вовлечь меня в темные махинации?» «Ну, это сильно сказано. Изредка невинный шажок в сторону от закона и только». Его ладонь скользнула вверх по ее руке. «Вы чертовски привлекательная женщина, Люси. Рад был бы взять вас в компаньоны». «Лестно слышать». «Иными словами, не подойдет». «Подумайте, вообразите себе, как это здорово, как приятно обводить вокруг пальца степенных индюков. Одна загвоздка, нужен капитал». «Боюсь, я им не обладаю». «Что вы, я не к тому. У меня самого есть известные виды в не столь отдаленном будущем. Не вечно жить моему уважаемому папаше, гнусному скупердяю. Откинет копыта, и мне достанутся настоящие деньги. Ну так как, Люси?» «А условия?» «Брак, если вам угодно. Женщинам большей частью угодно, даже самым передовым и независимым. И потом, замужнюю женщину по закону не заставишь давать показания против мужа». «Уже не столь лестно слышать». «Да ладно вам, Люси. Не видите, что вскружили человеку голову?» Удивительно, что и Люси не осталась бесчувственна к его чарам. Альфреду нельзя было отказать в своеобразном обаянии. Возможно, той же природы, что и элементарный животный магнетизм. Она со смехом увернулась от его полуобъятий. «Сейчас не время заниматься флиртом. Пора подумать об обеде». «Очень верно, Люси. И никто его не приготовит лучше вас. Так что сегодня на обед». «Потерпите, увидите. Мальчикам нетерпение простительно, но когда и вы туда же». Они вошли в дом, и Люси поспешила на кухню. В разгар готовки ее неожиданно оторвал от плиты Гарольд Кракенторп. «Мисс Айлсбороу, нельзя ли с вами поговорить кое о чем?» «А можно потом, мистер Кракенторп? Я и так едва успеваю». «Конечно, разумеется, после обеда». «Да, это удобнее». Обед в урочный час был подан и оценен по достоинству. Люси, кончив мыть посуду, вышла в холл, где ее уже поджидал Гарольд Кракенторп. «Да, мистер Кракенторп. Может быть, зайдем сюда?» Он открыл дверь гостиной, вошел первым и закрыл за Люси дверь. «Я рано утром уезжаю», – объявил он. «И хочу вам сказать, что уезжаю под большим впечатлением от встречи со столь богато одаренной натурой, как вы». «Благодарю вас», – сказала слегка удивленная Люси. «Мне представляется, что здесь ваши таланты пропадают даром, определенно». «Правда? Мне нет». «Этот, по крайней мере, не станет звать меня замуж», – думала Люси. «Жена у него уже есть». «Предлагаю вам вот что. Когда минует этот злополучный кризис, который вы с таким участием переживаете вместе с нами, приезжайте ко мне в Лондон. Позвоните и назначьте время, а я дам соответствующие указания своему секретарю. Не скрою, человек ваших редких способностей всегда будет представлять интерес для нашей фирмы. Детально обсудим, в какой области найдется наилучшее применение вашим талантам. Я вам могу предложить, мисс Айрсбороу, место с очень высоким жалованием и блестящими видами на будущее. Думаю, вы будете приятно поражены». Его улыбка излучала великодушие. «Спасибо, мистер Кракенторп», – скромно потупясь сказала Люси. «Я подумаю». «Надолго не откладывайте. Молодой женщине, если она стремится проложить себе дорогу в жизни, нельзя упускать такие возможности». Он снова сверкнул зубами. «Спокойной ночи, мисс Айлсбороу. Приятных сновидений». «Ну и ну», – сказала себе Люси. «Да». «Очень занятно». На лестнице по дороге к себе в спальню она столкнулась с Седриком. «Минутку, Люси, что я вам хочу сказать?» «Хотите на мне жениться и увезти на Эвису ухаживать там за вами?» Седрик уставился на нее ошеломленно и не без тревоги. «У меня ничего подобного и в мыслях не было». «Виновата, ошиблась». «Просто хотел спросить». «Есть у вас в доме расписание?» «И все? Вон, лежит в холле, на столе». «Знаете что?» – сказал Седрик. «Я бы вам не советовал расхаживать, воображая, будто все мечтают на вас жениться. Вы очень ничего себе девушка, но все же не настолько. Такое, знаете ли, имеет свое название. Если сразу не положить конец, после не остановишься. Я, откровенно говоря, вас нипочем не выбрал бы в жены». «Кого угодно, только не вас». «Вот как?» – сказала Люси. «Понятно. Можете не развивать эту тему. А как я вам на роль мачехи?» «Что такое?» – Седрик, опешив, широко открыл глаза. «Вы меня слышали?» – сказала Люси и, войдя к себе в комнату, закрыла дверь.